4. Для горожан стало приятным сюрпризом, когда спустя два года после смерти Ральфа Макосланда, случившейся в 1972, его вдова выдвинула свою кандидатуру на пост городского констебля. Ее противником выступил молодой человек по фамилии Мамфри. Все решили, что парень просто глупец, но это была не его вина. Мамфри только недавно приехал в город и не знал здешних порядков. Завсегдатаи Хейвен Ленча сходились в одном. Новичок скорее заслуживал жалости, чем порицания. Он выступил от демократической партии, а свою предвыборную кампанию построил главным образом на следующем тезисе. Работа выбранного народом констебля заключается в том, чтобы арестовывать и сажать в тюрьму пьяниц, лихачей, хулиганов, а время от времени по-настоящему опасных преступников. Не собираются же горожане доверять подобное дело женщине, пусть даже с дипломом юриста. Они собирались и охотно доверили. Миссис Макосланд получила 407 голосов, ее соперник — 9. В числе этих 9, надо думать, были голоса жены Мамфри, брата, сына 23 лет и его собственный. Оставалось 5. Никто так и не признался. Похоже, мистер Моррен нашел себе на 4 товарища больше, чем Рут могла предполагать. Недели через 3 после выборов чета Мамфри покинула город. Их сын, довольно приятный парнишка по имени Джон, решил остаться. И хотя он вел себя тише воды ниже травы, даже 14 лет спустя его называли новеньким, говоря что-нибудь вроде «Этот новенький Мамфри сегодня постричься зашел. Помните, как его папаша выступил против нашей Рут и остался с носом?» С тех пор у миссис Макосланд соперников не было. Горожане справедливо приняли ее выдвижение как публичное заявление о том, что траур окончен. Злополучный Мамфри не учел один, среди многих других, момент. Столь единодушное голосование было способом жителей Хейвена дружно воскликнуть «Рути, ура!» с возвращением. Смерть Ральфа, внезапная и шокирующая, едва не уничтожила, черт, почти уничтожила, открытую щедрую часть ее души, ту, что смягчала и дополняла другую, доминирующую половину, как чувствовала сама миссис Макосланд. Доминирующая половина отличалась умом, проницательностью, логикой, а иногда, хотя Рут ни за что не призналась бы в этом, но в глубине души соглашалась, и суровостью. Потом до вдовы дошло. Позволить угаснуть своей открытой и щедрой половине значит в некотором роде вторично убить любимого. И тогда она вернулась к Хейвену, вернулась на службу. В маленьком городке даже одна личность такого масштаба способна решительно изменить ход событий. А в том, что любители всяких словечек зовут качеством жизни, такая личность может сделаться чем-то вроде сердца города. Вот чем собиралась стать Рут для Хейвена, когда лишилась мужа. Спустя 2 года, о которых она потом вспоминала как о долгом, унылом пребывании в преисподней, миссис Макосланд вновь обнаружила в себе ту забытую драгоценную личность. Так иногда мы находим в темном углу чердака что-нибудь необыкновенное. Очки для маскарада или кресло-качалку из гнутого дерева, еще вполне пригодную для использования. Выносим на свет, проверяем на прочность, стираем слой пыли, наводим лоск и возвращаем к жизни. Пост констебля стал только первым шагом. Рут не могла бы даже сказать, почему посчитала такой шаг верным. Просто это ей показалось идеальным способом почтить память Ральфа и к тому же вновь стать собой. Она ожидала, что работа вскоре наскучит и будет в тягость, но ведь то же самое относилось и к сбору пожертвований для общества по борьбе с раковыми заболеваниями и комитету по школьным учебникам. Скучный и неинтересный труд не значит неблагодарный. Многие упускают из виду или намеренно игнорируют эту простую истину. И потом, говорила себе миссис Макосланд, если надоест, всегда можно отказаться от перевыборов. Можно уступить место Мамфри или еще кому-нибудь. Она хотела служить, а не превращаться в мученицу. Однако Рут обнаружила, что работа ей нравится. Кроме прочего, Она давала возможность положить конец мерзостям, которые старый Джон Хартли терпел и которым позволял разрастаться. Взять хотя бы Дела Кулума. Кулумы обитали в городе с незапамятных времен, а Делберт, механик с густыми бровями, работавший на заправке у Элта Баркера, наверное, не первый в своей семье, кто вступал в сексуальные отношения с дочерьми. Линия его рода была чрезвычайно закручена и много раз перекрещена. По сведениям Рут, в Пайнленде обитали два умственно отсталых Кулума. Местные сплетники утверждали, что один из них родился с перепонками на руках и ногах. Инцест – одна из тех освященных временем сельских традиций, которые редко воспевают в стихах романтические поэты. Все свыклись. Пожалуй, именно этот аспект и стал причиной того, что Джон Хартли ни разу всерьез не пытался ввязаться в борьбу. Однако Рут не желала слышать ни о каких традициях в столь извращенном контексте. Она поехала прямо к дому Кулумов. Было много шума. До Альбиона Турлоу ясно донеслись крики, хотя он жил за четверть мили оттуда и был туговат на левое ухо. За криками последовал звук работающей цепной пилы, потом выстрел и виск. Пила замолчала, и Альбион, в этот миг он стоял посреди дороги и, прикрываясь ладонью от солнца, всматривался в далекий знакомый дом, расслышал отчаянный многоголосый девичий плач. Наказанием Делберта, в буквальном смысле его проклятием, были 6 дочерей, а он, в свою очередь, стал проклятием для них». Позже, за ужином в Хейвен-Ленче, рассказывая эту историю зачарованным слушателям, старик упомянул, что хотел вернуться в дом и вызвать по телефону констебля, а потом смекнул: «Констебль-то, должно быть, там и стреляла». И Альбион продолжал стоять у почтового ящика в ожидании дальнейших событий. 5 минут спустя мимо него проехала Рут Макосланд. Она возвращалась в город. А еще через 5 минут пронесся в своем пикапе Дел Кулум. Его невзрачная женушка сидела рядом на переднем пассажирском сидении. В прицепе лежал матрас и картонные коробки, заполненные рубашками и посудой. С той поры ни Дел, ни Мэгги в Хейвене не показывались. 3 оставшихся после них совершеннолетних дочерей переехали жить и работать в Бангор, а младших распределили по приемным семьям. Город, по большей части, был рад избавиться от кулумов. Они отравляли южный конец Ридж-Роуд, словно колония ядовитых поганок, заведшихся в темном погребе. Местные жители долго ломали голову над тем, как же Рут удалось этого добиться, но та никогда не рассказывала. Впрочем, кулумы стали не единственными, кого миссис Макосланд, сидеющая, подтянутая леди ростом 5 футов 5 дюймов и весом 25 фунтов, выдворила из города, либо упекла за решетку на долгие годы. Как-то в миле к востоку от фермы старины Фрэнка Гаррика решили обосноваться хиппи, любители марихуаны. Но вскоре, уже через месяц, эти никчемные человеческие отребья убрались вон, подгоняемые изящным дамским ботинком 5-го размера. Племянница Фрэнка, автор тех замечательных вестернов, тоже наверняка баловалась травкой время от времени. Горожане были свято убеждены, все писатели курят легкую наркоту, серьезно закладывают за воротник, а по вечерам предаются сексу в каких-нибудь странных позициях. Но хотя бы не думала ею приторговывать, а хиппи в миле от ее дома именно этим и собирались заняться. Потом еще Йоргенсоны на Миллербок-Роуд. Билли Йоргенсон умер от инсульта, а через 3 года Айва вновь вышла замуж и получила фамилию Хейни. Некоторое время спустя с ее 7-летним сыном и 5-летней дочкой начали регулярно происходить несчастные случаи. Сперва мальчик упал, вылезая из ванны, а девочка обожглась о плиту. Потом он сломал себе руку, поскользнувшись на вымытом полу в кухне, а она наступила на грабли, зарытые в сене, и получила серьезный удар по лицу. Наконец, сын споткнулся на лестнице, спускаясь в подвал за дровами, и заработал трещину в черепе. Какое-то время казалось, что мальчик не вытянет. Вот уж действительно не повезло. Рут решила, что с этого дома хватит несчастных случаев, и отправилась в путь на своем повидавшем виды Додж Дарте. Элмер Хейни сидел на пороге, тянул кварту светлого Миллера, ковырял в носу и почитывал журнал «Солдат удачи». Миссис Макусланд заметила вслух, что он ухитрился накликать на дом Айвы беду, в особенности на маленьких Бетти и Ричарда. «Согласно наблюдениям, — продолжала она, — некоторые отчимы способны накликать беду на чужих детей». И добавила, что, по ее мнению, несчастные случаи прекратятся, как только Элмер покинет город. Причем как можно скорее. Еще до конца недели. «Ой, напугала! — безмятежно ответил тот. — Я теперь здесь живу. Так что убирайся, пока не схлопотала по голове граблями, сучка, и больше не суй свой нос в наши дела». «Подумайте хорошенько», — с улыбкой сказала Рут. В это время Джон Полсон подъехал к почтовому ящику и выбирал из сумки газеты, так что слышал каждое слово. Элмер говорил на повышенных тонах, а у Джо со слухом все было в порядке. Судя по его рассказу, в тот же вечер за столиком в Хейвен-Ленче Джо возился с почтой в течение всего разговора и закончил свою работу в аккурат, когда тот утих. «Откуда же ты узнал, что она улыбнулась?» — осведомился Элт Баркер. «По голосу понял», — ответил Джо. В тот же день, чуть позже, Рут наведалась в полицейские казармы в Дерри, чтобы навестить монстра Дугана. Это был самый крупный коп во всей Новой Англии. 6 футов 8 дюймов роста и 80 фунтов живого веса. Ради вдовы Ральфа он пошел бы на что угодно, может быть, даже убил бы. 2 дня спустя они вместе съездили в дом Хейни. У монстра выдался выходной, поэтому он явился в штатском. Айва Хейни была на работе. Бетти в школе. Ричард, само собой, лежал в больнице. Зато Элмер по-прежнему, как и следовало ожидать, безработный, сидел на пороге с квартой светлого Миллера в одной руке и последним выпуском «Хот-ток» в другой. Рут и Дуган пробыли у него что-то около часа. За это время на Элмера прямо-таки обрушилась череда неудач. Люди, видевшие тем вечером, как он удирает из города, рассказывали, что вид у него был неважный. Хейни словно бы пропустили через картофелечистку. Единственным человеком, которому хватило духа спросить о случившемся, оказался старик Джон Харли. «Хорошо, расскажу», — улыбнулась Рут. «В жизни не видела ничего чуднее. Пока мы убеждали мистера Хейни, что без него детям будет куда лучше, он вдруг решил принять душ. В разгар беседы, вы только подумайте. А потом, представляете, поскользнулся в ванне. Потом обжегся о плиту, опятясь, грохнулся на помытом линолеуме. Тут его потянуло на свежий воздух, и он наступил на те же самые грабли, что и малышка Бетти 2 месяца назад, помните? Тогда-то Элмер осенила идея собрать вещички и в путь. Думаю, он правильно сделал. Может, где-нибудь еще ему повезет больше?»